Глава 9. Холт прождал лежа в темноте более часа, прежде чем услышал, как кто-то пробирается через кустарник неподалеку от него. Другой бы на его месте повернул голову, пытаясь разглядеть незнакомца, но Холт знал, что так он может выдать себя, и потому лежал неподвижно, словно камень, сливаясь с травой. Годы тренировок и острый слух подсказывали старому рейнджеру, что это один человек, который движется вверх по холму чуть справа от него. Незнакомец тоже был не промах. Двигался он едва слышно, хотя для рейнджера достаточно заметно. Оказавшись чуть выше Холта, он остановился, вероятно, чтобы оценить обстановку. В радиусе 30 метров находилось 4 скалистых выступа, и Холт с Абеляром могли скрыться за каждым. Через несколько минут этот человек снова двинулся, направляясь к самому дальнему выступу справа. На взгляд Холта это было разумно. Лучше всего обозревать окрестности с самой дальней точки и двигаться с одного края на другой. Когда незнакомец удалился, Холт чуть-чуть, всего лишь на несколько миллиметров, приподнял голову и издал низкую клокочущую трель. Издаваемый посторонним шум тут же затих. Очевидно, тот пытался понять, настоящий ли это зимородок. Через полминуты сверху послышалось тихое лошадиное ржание. Этого времени было достаточно, чтобы оно не показалось ответом на первый звук. Для верности конь еще и потряс головой. «Молодец, хороший мальчик», — мысленно похвалил Холт Абеляра. Положив подбородок на ладонь, он наблюдал, как по холму движется тень, направляясь туда, где скрывается его конь. Решив, что настала пора нарушить планы вражеского следопыта, старый рейнджер осторожно пополз за ним. Он двигался с довольно большой скоростью, не издавая шума, словно ползущая на животе змея. Вот показались очертания человека, темная согнувшаяся фигура. Холт приближался к нему сзади и снизу. Человек остановился и быстро огляделся по сторонам. По всей видимости, это был далеко не новичок. Но до рейнджеров, настоящих мастеров скрытного перемещения, ему было далеко. Холт мгновенно замер, не склоняя головы и не отворачиваясь, потому что знал, что его лицо скрывает капюшон. Он также понимал, что если постарается отвернуться, то человек сразу же заметит какое-то движение. «Верь плащу!» Холт повторял это назидание Уиллу сотни раз, а теперь повторил мысленно сам себе. Взгляд скользнул мимо. Он не увидел ничего подозрительного. Потом он повернулся и продолжил подниматься по склону. Подождав несколько секунд, чтобы удостовериться, что это не ложный ход, Уилл двинулся следом. Теперь его от преследуемого отделяло всего несколько метров. Можно было даже услышать дыхание этого человека. «Волнуется», — подумал Холт. Возможно, лазутчик и не осознавал, что беспокоится, но дыхание его участилось и стало более хриплым. Если он оглянется сейчас, то точно заметит Холта даже в капюшоне. Пора действовать. Холт медленно приподнялся и пошел на полусогнутых ногах, сжимая в правом кулаке свинчатку. При этом, скорее всего, он издал посторонний звук, потому что лазутчик почувствовал чье-то присутствие и начал поворачиваться, но слишком поздно. Холт ударил его свинчаткой по голове чуть ниже левого уха. Незнакомец глухо застонал и рухнул на землю, обмякнув, словно пустой мешок. Не поднимаясь в полный рост, Холт подхватил его подмышки и поволок в укрытие за камнями. Абеляр вопросительно посмотрел на хозяина, но не издал ни звука. «Молодец!» — снова похвалил его Холт. Конь ответил тем, что приподнял и опустил голову. «Посмотрим, что тут у нас», — пробормотал Холт и перевернул находящегося без сознания человека на спину. У незадачливого следопыта обнаружился целый небольшой арсенал. Короткий меч за спиной, длинный кинжал в ножнах на поясе, небольшой нож в футляре под мышкой и еще один за голенищем сапога. Холд быстро изучил оружие, дешевое, но довольно острое, и обезоружил пленного. С левого плеча человека свисала веревка с метр длиной и с тяжелыми шарами на концах. Холд признал в ней боло, охотничье метательное оружие, с помощью которого можно спутать ноги жертвы. Вытащив свой нож-сакс, Холд перерезал веревку и швырнул обрезки в колючие кусты. На голове у человека красовалась мягкая шляпа с узкими полями, а облачен он был в куртку из грубой шерсти длиной до бедер и перехваченную ремнем. Холд связал незнакомцу руки за спиной, скрепив пальцы особыми приспособлениями из дерева и кожи. Стянув у него с ног поношенные залатанные сапоги и поморщившись при этом от вони, он перехватил большие пальцы ног еще одним приспособлением. После этого он снова приподнял пленника и прислонил его спиной к большому камню, а сам уселся рядом, дожидаясь, пока тот придет в сознание. Но не прошло и нескольких минут, как Холд снова поморщил нос и передвинулся немного дальше, чтобы ветер дул ему не прямо в лицо. — Похоже, что в сапоги тебе заползали мыши и сдохли там, — пробормотал он с отвращением. Ответа не последовало. Минут через 15 пленник вздохнул и содрогнулся всем телом. Его веки раскрылись, и он потряс головой, приходя в себя. При этом он невольно попытался протереть глаза, но обнаружил, что его руки крепко связаны за спиной. Он постарался их освободить, поморщился от боли и застонал, когда грубая кожаная веревка врезалась в основание его больших пальцев. — Сиди спокойно, и не будет больно, — тихо сказал Холд. Человек бросил беспокойный взгляд на рейнджера, только сейчас осознавая, что он не один. Холд сидел тихо и неподвижно в нескольких метрах от него. По лицу пленника было заметно, как тот пытается вспомнить, что случилось, и понять, как же он оказался в таком положении. Судя по выражению его лица, он не имел об этом ни малейшего представления. Озадаченность переросла в злость. — А ты кто такой? — спросил пленник грубо. Судя по его тону, он привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Холд усмехнулся. Зная его пленник, кто сидит перед ним, он бы вел себя не так заносчиво. Холд улыбался редко, но еще реже его улыбка означала, что он настроен доброжелательно. — Мне кажется, вопросы здесь должен задавать я, — сказал он. — Кто ты такой? — И как тебя зовут? — С какой стати мне отвечать? — недовольно проворчал посторонний. Холд задумчиво почесал затылок. — Ну, попробуем оценить обстановку, ладно? Ты сидишь тут, связанный, словно рождественский гусь. Двигаться ты не можешь. Голова у тебя болит. Но у тебя пока что хотя бы два уха. Впервые на лице человека отразился страх. Не столько от того, что его руки и ноги были связаны, сколько от не слишком скрытой угрозы. — Два уха! — повторил он. — При чем тут они? — Притом, если не прекратишь вести себя, как будто ты тут главный, то придется тебя лишить одного. С этими словами Холд вынул из кожных ножен свой бритвенно-острый сакс и вытянул его так, чтобы посторонний хорошо разглядел его в звездном свете. Итак, начнем с самого начала. Как тебя зовут? С лица Холта исчезла улыбка, и в его голосе появились резкие нотки, подсказывающие пленнику, что сейчас не время спорить. Он опустил глаза, гнев в них резко потух. — Колли! Колли Дикерс! «Я честный работник с мельницы из Хорсдейла!» Хорсдейлом назывался город километрах в 15 отсюда. Холд медленно покачал головой и вложил сакс обратно в ножны, хотя это нисколько не приободрило Колли. «Учти, Колли, что лучше тебе говорить правду. Может, ты и действительно из Хорсдейла, но вряд ли ты работник с мельницы. И уж точно нечестный. Так что оставь ты эти враки и говори как есть, ладно?» Колли ничего не ответил. Сейчас он чувствовал себя совершенно неуютно. Перед ним сидел человек, которого он должен был поймать и, по возможности, убить. И он не сомневался, что тому это прекрасно известно. Во рту у Колли вдруг пересохло, и он тщетно несколько раз сглотнул, надеясь прочистить горло. — Мои друзья хорошо заплатят за мое освобождение, — прошипел он. Холд с любопытством посмотрел на него, склонив голову набок. — Не заплатят, — сказал он презрительно. — Они постараются убить меня. Не смеши и не принимай меня за идиота. Не в таком-то положении, чтобы дурить мне голову. Я ведь могу и изменить свои планы относительно тебя. Во рту Колли пересохло еще сильнее. — Планы относительно меня? — прохрипел он. — Какие планы? — Отпустить тебя, — усмехнулся Холд. — Утром с первыми лучами солнца. Его ответ прозвучал серьезно, без единой ноты сарказма, и в душе у Колли зародилась надежда. — Ты отпустишь меня? — Да, — процедил Холд сквозь сжатые зубы. — Но только при одном условии. — Условии? — вопросительно повторил Колли. — Да, — резко ответил Холд. — Ты же не ожидаешь, что я просто так развяжу тебя и пожелаю удачи на прощание? Ты ведь убил бы меня при первой же возможности, не раздумывая, а я даю тебе шанс сбежать вверх по склону. — Вверх по склону? «Но там же ничего нет!» — пробормотал Колли, стараясь понять, к чему клонит его противник. «Вообще-то есть. Утес над рекой 20 метров высотой. Вода глубокая, так что шансы выжить у тебя есть». За небольшой промежуток времени, в течение которого Холт рассматривал реку, он заметил, что она делает резкий поворот под утесом, и ее течение замедляется, а это значит, что за много лет дно тут углубилось. Тут ему пришла в голову еще одна мысль. — Плавать-то ты умеешь? — Да, умею. Но не стану же я прыгать с утеса просто потому, что ты меня попросил. — Нет, конечно, не станешь. Это означало бы требовать от тебя слишком многого. Ты прыгнешь, потому что в противном случае я тебя пристрелю. Так или иначе, результат будет один. Ты упадешь вниз. Просто я даю тебе возможность остаться в живых. Немного помолчав, Холд добавил. Да, и если ты попытаешься сбежать вниз по склону, я тоже тебя пристрелю. Единственный твой шанс выжить — это подняться наверх и спрыгнуть. — Ты серьезно? Ты что, взаправду? — начал было Колли, но замолк, потому что Холд подался вперед и зажал ему рот рукой. Наклонившись к пленнику так, что едва не коснулся его лбом, старый рейнджер произнес медленно и отчетливо. — Колли, посмотри мне в глаза и попробуй сам увидеть, если вообще что ты видишь, говорю ли я серьезно? В темно-карих, почти черных глазах Холта не просматривалось ни единого признака лукавства или обмана. Одна лишь уверенная сосредоточенность. Колли всматривался в них несколько секунд, затем отвел взгляд. Холт кивнул. Вот так-то. А теперь, когда мы решили этот вопрос, постарайся поспать. Впереди у тебя трудный день.